Джуза уже двигался, с рыком. Его кубик Ибача обрушился на Джонина Синсия. Бой длился меньше секунды. Джонин Синси был опытным, но против Джуза, атакующего на пике своей силы, у него не было шансов. Джуза не давал времени на дзюцу, на защиту. Чистая, сокрушающая сила. Кубик Ибача прошел сквозь тело Джонина. Фонтан крови. Тело расчленено. Синси. Крикнули генины. Их голоса были полны ужаса. Они стояли, трое генинов Гай, Эбису, Генма, сжались от страха. Ноги их подгибались. Тела дрожали. Ужас охватил их. Увидели смерть своего учителя. Увидели, кто перед ними. 8 убийц, стоящих над телом их наставника. Несколько мечников усмехнулись. Вид их страха, видимо, забавлял их. Кушимару сделал шаг вперед. Его Нуибари был готов пронзить. Жалкое зрелище, пробормотал. Генины Канахи, давайте закончим это быстро. Райга поднял Киба, готовясь к броску. Легкая добыча. Голод внутри меня, он тоже проснулся при виде их страха. Но он был подавлен другим чувством. Страхом. Паническим страхом, который гнал меня изнутри. Дай. Он должен быть где-то рядом. И если он увидит. И тут это произошло. Воздух на поляне словно сгустился. Земля затрещала. Камни поднялись в воздух. Появилось ощущение невероятной концентрации энергии. Энергии, которая росла с безумной скоростью. Из-за деревьев, молниеносно, как вспышка, вырвалась фигура. Зеленый обтягивающий костюм. Густые брови. Узнал его. Майта Дай. Вечный генин. Он появился перед генинами, загородив их собой. Его лицо было спокойным, но в глазах горела невероятная решимость. 8 мечников замерли. Почувствовали его. Его ауру. Она была неестественно сильной. Чудовищный. «Отец!» – выкрикнул Гай, в его голосе было удивление, смешанное с надеждой и страхом. «Сынок!» – тихо ответил Дай, не оборачиваясь. Голос его был полон нежности. «Возьми своих друзей и бегите! Сейчас же! Как можно быстрее! Не оглядывайтесь!» «Но, отец!» – крикнул Гай, его голос срывался. «Как? Ты же всего лишь генин! Их 8! Как ты остановишь? Мечников тумана!» Дай не повернулся. Его взгляд был прикован к нам. 8 фигурам, стоящим перед ним с оружием в руках. Его аура продолжала расти, становиться плотнее, сильнее. Она начала светиться. «У меня есть кое-что», — голос Дэя стал твердым, как сталь. «Кое-что, что я тренировал всю свою жизнь, чтобы защитить то, что мне дорого». Посмотрел прямо на нас. В глазах его горел огонек предвкушения хорошего боя, но не нашего, его боя. Начал концентрировать чакру, стоя на месте. Земля под ногами застонала, ветер поднялся, его аура стала видимой, пульсирующее, нарастающее давление. 8 внутренних врат, выкрикнул Дай, голос его стал громче, превращаясь в громовой рык. Врата, мой разум кричал, 8 врат, это происходит, он открывает их, все, до конца, до 8 врат, врат смерти, 8 врата смерти. Взгляд Дэя стал решительным, откроет. В этот момент вокруг него вспыхнула аура. Не просто чакра, пульсирующий, кроваво-красный пар. Это был пот, испаряющийся с его тела, превращающийся в кипящую, видимую энергию. Она вырвалась из его тела, окутывая его с невероятной силой. Давление было чудовищным. Земля под его ногами трещала, камни взмывали в воздух, деревья вокруг гнулись под напором невидимой силы. Воздух стал горячим, тяжелым, наполненным треском и гулом. Мы, мечники, отшатнулись. 8 элитных убийц, с легендарным оружием, но аура, исходящая от этого человека, она парализовала, не позволяла двинуться. Она была силой, не подвластной логике, не подвластной обычным законам мира шиноби. Это была аура самой смерти, смерти, воплощенной в живом теле, абсолютной, безжалостной, стихийной. Внутри меня все перевернулось, голод исчез, ликование оборвалось, остался только ужас, чистый, абсолютный, пробирающий до костей. Ужас надвигающейся, неминуемой смерти. Я, убийца, познавший вкус крови и власти над жизнью. Но эта аура, она была высшей властью. Она была концом. Холодный пот выступил на лбу, смешиваясь с потом от тренировок и крови. Руки задрожали, выпуская рукоять Хирамикария. Ноги стали ватными. Дыхание прерывалось. Сердце колотилось, как сумасшедшие. Эта сила была безжалостной, смертельной, ужасающей. Она пугала даже меня, того, кто не знал страха. 5 минут, прошептал, слова сорвались с губ сами, тонкие, почти неслышные в шуме бушующей ауры. Вспомнил ограничение 8 врат. 5 минут абсолютной силы, и потом смерть, нашей смерти. Фугуки Суиказан, Его самихода за спиной шевелилась, привлеченная огромным количеством чакры, которое излучал Дай, выступил вперед, его лицо выражало жадность и уверенность. Он, видимо, не понимал, что перед ним, видел только море чакры, которую можно поглотить. «Что за мощная чакра?» — выкрикнул Фугуки, голос его был полон предвкушения. «Вот это будет пир, я высушу его, Самихода, иди сюда!» Его меч-монстр зарычал, готов поглотить такую силу. Фугуки ухмыльнулся. «Отдыхайте, парни, я сам разберусь. Ну что, Самихода, сейчас будет вкусно!» Он бросился на Дэя, уверенный в себе, уверенный в Самиходе, в своей способности поглощать чакру, навстречу абсолютной смерти. Дай посмотрел на Фугуки. В глазах его, горящих решимостью, не было ненависти, только функция, устранение угрозы. Взгляд машины, выполняющий единственную задачу, за полсекунды, не секунды, полсекунды. Майта Дай исчез, красный силуэт просто стерся из пространства перед генинами, и появился перед Фугуки. Скорость, которая превзошла все, что я видел до этого, скорость, которую невозможно было отследить даже моим тренированным взглядом, даже усиленным молнией. Это было перемещение, превосходящее само понятие скорости. Удар, ни дзюцу, ни оружие, чистый, сокрушающий удар тайдзюцу. Кулак, наполненный силой восьми врат, нацеленный прямо в голову Фугуки. Звук был ужасным, мокрый хруст. Голова Фугуки, превратившаяся в месиво плоти и кости, отлетела от тела, вращаясь в воздухе, оставляя за собой кровавый шлейф. Костяные обломки, кровь и мозги разлетелись по поляне. Безголовое тело Фугуки Суиказана, владельца Самиходы, безвольно рухнуло на землю, фонтаном извергая кровь из шеи. Смерть, мгновенная, абсолютная, ужасающая в своей безжалостности и скорости. Самихода, отлетевшая от тела хозяина, взвыла, не от боли, а от ярости и потери источника чакры. Она попыталась броситься на Дэя, ее чешуя ощетинилась, жаждущая поглотить его энергию. Дай, не останавливаясь, нанес удар ногой по Самиходе. Невероятная сила, удар, который отбросил живой легендарный меч на десятки метров в сторону, врезав его в деревья. Самихода взвизгнула, теперь уже от физической боли от такого удара, и затихла там, сломанная, поверженная силой, которую не могла поглотить. Вся сцена, от момента, когда Фугуки бросился вперед, до момента, когда Самихода врезалась в деревья, заняла не больше двух секунд. Две секунды, чтобы уничтожить одного из семи, восьми, мечников тумана и его легендарный меч, стереть их с лица земли. Остальные мечники замерли, шокированные до глубины души. Ужас, который только что видели на лицах генинов, теперь отразился на наших лицах. Лицах убийц, видели смерть, каждый день, сами причиняли ее. Но увидеть такую смерть, такую силу от человека, которого считали вечным генином, это был шок, маски слетели. Остался только чистый, животный страх. «Черт!» — выкрикнул Рюга Кабура, его спокойствие впервые нарушено. В глазах его, ужас и трезвая оценка ситуации. Посмотрел на безголовое тело Фугуки, на Дэя, окруженного кроваво-красной аурой, который уже повернулся к следующей цели. «На нас, всем отступать, немедленно, если останемся, мы умрем». Голос его звучал властно, но в нем была нотка паники. «Уходим, сейчас же, прорываемся». Не было споров, не было колебаний. Мы, мечники, обратились в бегство. Инстинкт самосохранения, отточенный годами кровавых тренировок, заорал в мозгу громче любого приказа. Это не противник, это стихийное бедствие. Бедствие, которое убьет нас за 5 минут. Но Дай был быстрее, намного быстрее. Его красная аура мелькала между деревьями. Невидимая сила двигалась с невероятной скоростью, оставляя за собой разрушение. Звуки боев возобновились, но это были не наши атаки. Это были его удары, сокрушающие, мгновенные, настигающие. Первый удар Дэя в отступлении. Послышался крик Кушимару Куриараре, владельца Нуибари. Тонкий, пронзительный крик боли, оборванный ужасным, мокрым хрустом. Дай настиг его. Удар тайдзюцу. Костяной каркас Кушимару не выдержал. Тело буквально взорвалось от силы удара, превратившись в кровавый туман и осколки костей. Нуибари со звоном упала на землю. Кушимару стерт. Второй удар Дэя. Грохот. Джинин Накибина, владелец Кабутавари, пытался использовать силу своего меча, чтобы блокировать, создать барьер. Бесполезно. Дай прорвался сквозь защиту, как будто ее и не было. Удар тайдзюцу. Тело Джинина, даже защищенное Кабутавари, было раздроблено силой удара. Кости сломаны, внутренние органы превращены в кашу. Он рухнул, Кабутовари тяжело упал рядом. Джинин уничтожен. Третий удар Д. Вспышка молнии, яростный электрический разряд. Попытка Игоря Шибакуфу, владельца Шибуки, использовать силу Шибуки и силу молнии, как стихии Шибуки, чтобы защититься или нанести ответный удар. Удар молнии. Невероятная скорость Игороши. Недостаточно. Дай прорвался сквозь электрический разряд, как призрак. Его красный силуэт мелькнул. Удар Тайбзюцу. Игоря Шибакуфу, владелец Шибуки, рухнул без звука, его тело было раздроблено одним ударом. Шибуки со звоном упал на землю. Игоря Шестерт. Мы бежали. Четверо оставшихся. Я, Рюга Сенси, Джуза и Райгаринга. Я, Рюга Сенси, Джуза и Райгаринга. Тяжело дыша, чувствуя, как боль пронзает тело. Пытаясь использовать каждый куст, каждое дерево как прикрытие. Слушая звуки смерти позади, мой страх не отступал. Он был абсолютным. 5 минут. У него есть только 5 минут. Но эти 5 минут были вечностью ада. Джуза рубил кубики Бача, пытаясь проложить путь или задержать Дэя, если тот подойдет слишком близко. Райгаринга использовал скорость Киба, пытаясь увести нас в сторону. Рюга скользил по лесу, руководя отступлением, пытаясь увести нас. А я бежал. Использовал скорость молнии, чтобы двигаться быстрее. Контроль чакры, чтобы быть бесшумным. Мой Хиромекари был готов, но я знал, что против этого противника он почти бесполезен. Только уклонение, только выживание. Голос внутри был тихим, напуганным. Он нас убьет. Беги. Быстрее. 5 минут. Я не знал, сколько еще пролетело времени. Я бежал, чувствуя, как силы покидают тело. Боль от ран накатывала волнами. Но страх был сильнее. И вдруг давление исчезло. Красная аура исчезла. Звуки погони стихли. Мы остановились. Четверо. Я, Рюга, Джуза и Райга. Тяжело дыша. Окровавленные. Измотанные. Смотрели назад, вглубь леса, где остался Майта Дай. Он, вероятно, погиб после использования 8 врат, истощив все свои силы. Но он сделал то, что должен был. Защитил своего сына и его друзей. Защитил ценой своей жизни. И ценой жизни 4 мечников тумана. Мы выжили. 4 из 8. 4 легенды против 1. И мы едва унесли ноги. Я рухнул на землю, тяжело дыша. Боль пронзила все тело. Страх начал отступать, оставляя после себя ужасающую пустоту и осознание произошедшего. Мощность. Вот что я увидел. Абсолютную мощь и свою слабость перед ней. Рядом сидели Джуза, Райга и Рюга. Их лица были мрачными, потрясенными. Они, ветераны сотен боев, видели нечто, что заставило их бежать. «Черт возьми», – прохрипел Джуза, вытирая кровь с разбитой губы. «Что это было? Техника, легендарная техника», – тихо ответил Рюга, – глядя в сторону, откуда мы пришли. В его глазах читалось благоговение, смешанное с ужасом. Он не знал названия, просто ощущал масштаб увиденного. Сила, которая открывает лимиты тела до невозможного, дает мощь, превосходящую понимание. Сила, способная убить даже нас. Он посмотрел на нас, оставшихся в живых. Нам повезло, что его время было ограничено. 4. 4 из 8. Фугуки, Кушимару, Джинин, Игоря Шибакуфу погибли. Мы выжили. Цена была ужасающей. Тишина повисла над нами, нарушаемая только нашим прерывистым дыханием. Солнце начало подниматься, его первые лучи пробивались сквозь деревья, освещая туман. «Мечи», — тихо сказал Джуза, его взгляд был тяжелым. Он говорил о легендарных клинках, оставшихся там, среди тел павших товарищей. Самихада, Нуибари, Кабутовари, Шибуки, Киба. 5 легендарных мечей. Нельзя было оставить их. Они – достояние деревни. Они – символы нашей силы. И они не должны попасть в чужие руки. Мы переглянулись. Страх вернуться он был силен. Память о той красной ауре, о той немыслимой скорости, о мгновенных, ужасающих смертях, она сковывала. Но необходимость была сильнее. «Надо вернуться», – твердо сказал Рюга, хотя в его голосе чувствовалось напряжение. «Забрать их, пока никого нет», – кивнули. Поднялись. Тело болело, усталость накатывала, но приказ, выживание и долго, гнал вперед. Осторожно двинулись обратно, в сторону, откуда только что бежали. Приближаясь к поляне, где произошла битва, атмосфера изменилась. Стала тяжелой, пропитанной запахом крови, разрушения и чего-то еще. Запахом огромной, высвобожденной энергии. Вышли на поляну. Картина была ужасающей. Не просто поле боя. Полигон был уничтожен. Не на метры, а на сотни метров вокруг эпицентра. Деревья вырваны с корнем и отброшены, словно щепки. Земля изрыта глубокими кратерами, словно ее бомбардировали. Валуны разбиты в пыль. Почва горела в некоторых местах от переизбытка энергии. Это была уничтоженная территория за километр, зримое доказательство силы, которая здесь высвободилась. Силы, способной стереть с лица земли все на своем пути. Мы шли сквозь этот апокалипсис, наши лица были бледными. Увиденное превосходило все, что мы могли себе представить. Это сделал он. Затем мы начали находить их. Тела павших товарищей, тела мертвых, ужасные. Они лежали среди обломков, сломанные, изуродованные, почти неузнаваемые. Ударная сила Тайдзюцу Майтады не оставила им шансов. Фугуки Суиказан, его безголовое тело лежало там, где он пал первым, земля вокруг пропитана кровью. Самихада валялась неподалеку, сломанная и искореженная, ее чешуя тусклой Кушимару Куриарари, его тело было раздроблено, словно его били гигантским молотом. Ну и Бари лежала рядом, изогнутая от удара Джинина Кибина. Его массивное тело было буквально разорвано на части силой удара, обломки костей и плоти разбросаны по большой площади. Кабутавари лежал в кратере Игараши Бакуфу, его тело выглядело как будто его ударили изнутри и снаружи одновременно с чудовищной силой. Разорванное, искореженное, Шибуки валялся в стороне, мы собирали их мечи, с молчаливой решимостью. Ощущение металла, покрытого кровью павших владельцев, это была тяжелая ноша, не только физическая, но и моральное. Легендарных клинков, собранных с поля битвы, где их владельцы погибли ужасной смертью. И потом мы увидели место, эпицентр. Там не было тела, только пепел, кучка пепла на земле. Все, что осталось от человека, который открыл восьмые врата смерти. Он заплатил полную цену. Его тело было уничтожено высвобожденной энергией. Тело Дэя просто пепел. Это было финальное, ужасающее подтверждение масштаба его жертвы и его силы. Мы стояли там, четверо выживших, окруженные разрушением и смертью, с тяжелыми мечами в руках. Урок был усвоен. Сила может быть абсолютной, и цена может быть абсолютной. Мой Хиромекари казался тяжелее обычного. Я смотрел на пепел Дэя, на изуродованные тела товарищей. Страх отступил. Осталось только трезвое осознание силы, и своей слабости перед ней, и стремление. Стремление достичь такой силы, любой ценой. Собрав все пять мечей, мы двинулись обратно. Четверо выживших, четверо свидетелей, неся бремя поражения и ужасающей силы, которую мы увидели. Миссия провалена. Отряд уничтожен наполовину, но мы выжили. И должны были доложить. Цена бесстрашия требовала не только убивать, требовала выживать. И нести свидетельство о силе, которая может стереть тебя в пепел. Обращение от автора. «Привет, ребята!» Машет рукой. «Хочу честно поделиться. Работал над этой главой целых два дня. Да, вот так, честно говоря, были трудности. Попадал в тупик с сюжетом, с описанием моментов. Отвлекался, потом возвращался. Забывал, где именно остановился, что уже написал, а что нет. Вот такой непростой процесс получился. Возможно, из-за этого, из-за всей этой путаницы и переключений внимания, в главе могли закрасться ошибки, нестыковки, какие-то ляпы, которые я сам уже не вижу, потому что слишком долго над ней сидел. Если вы найдете что-то такое, любые ошибки, нестыковки, что-то непонятное, пожалуйста, сообщите мне в комментариях. Ребят, мне правда очень важна ваша помощь сейчас, я сразу все исправлю, ведь я пишу этот фанфик один. Раньше, с первой моей книгой, у меня был соавтор, мы работали вместе, и это здорово помогало видеть свои же ошибки, но сейчас он занят. Поэтому вторую историю я полностью придумываю и пишу сам. И это оказалось сложнее, чем я думал. Буду очень благодарен вам за внимательность и за вашу помощь в поиске ошибок. Это поможет сделать историю лучше для всех. Спасибо за понимание и за то, что читаете. Блестки. Глава 32. Совет в резиденции Хокаге. Воздух в кабинете Хокаге был наэлектризован. Не от чакры, а от напряжения, шока и невысказанной ярости. За резным деревянным столом сидел третий Хокаге, Хирузин Сарутоби. Его лицо было суровым, глаза острыми, как клинки. Рядом, Джирая, один из саннинов, его обычно веселое лицо было мрачным. Поодаль, на жестких стульях, сидели два советника, Кахару Утатани и Хамура Митакада. Их лица выражали возмущение и тревогу. Чуть поодаль, стоял Минато Намикадзе. Его взгляд был сосредоточенным, анализирующим. Цель собрания – экстренный доклад о последних, шокирующих событиях. Война набирала обороты, но новости из тыла оказались не менее ужасающими, чем с фронта. В кабинет вошел шиноби-докладчик, капитан Нанбу. Его маска скрывала лицо, но не усталость и пережитый ужас, читавшиеся в его позе. В руках он держал свитки с донесениями. Хокаге сама, начал Нанбу, его голос был низким, официальным. Доклад о событиях в столице. Он сделал паузу, его голос стал напряженным. Отряд из 8 вражеских шиноби проникли в столицу. Тайна. Лица присутствующих стали еще более суровыми. Проникновение в крупный город страны огня уже серьезно. Они устроили там хаос, продолжил Нанбу, и в его голосе прозвучал сдерживаемый ужас. Масштабные разрушения, паника среди населения и большие потери среди наших сил. Он развернул один из свитков. По предварительным данным убито 14 джонинов. По кабинету прошел едва слышный вздох. 14 джонинов. Огромные потери для одного города. 12 чоунинов и 34 обычных охранника и ниндзя низкого ранга. Голос Нанбу стал монотонным, словно он читал отчет о строительстве. Среди генинов, стянутых в город для усиления охраны, убито 25. И по меньшей мере, 19 гражданских, погибших случайно от техник или разрушений. Хирузин Сарутоби сжал перила своего стола. Общие потери, больше сотни человек, в одном городе. От рук кого? Жестко спросила Кахару. Ее лицо было искажено гневом. Кто это сделал? Очевидцы, немногие выжившие и анализ следов боя подтверждают. Нанбу поднял взгляд. Это отряд 7 ниндзя-мечников тумана. 8 человек. Лица Джирая и Минато напряглись. 7 мечников. Легенда. И они оказались здесь, в тылу. 8. Нахмурился Хирузин. Но их традиционно 7. Видимо, в военное время их состав может меняться. Хокаге сама, ответил Нанбу. И есть свидетельство, что последний член отряда был подростком. Примерно 12-13 лет. Глаза Джирая расширились от удивления. Советники выглядели шокированными. Ребенок в составе мечников, и этот подросток, тихо спросил Минато, его голос был спокоен, но в нем чувствовалась острота клинка. Нанбу кивнул, и в его голосе прозвучал ужас, который не смог скрыть даже тренированный шиноби. По донесениям очевидцев, он двигался с невероятной яростью и смертоносностью. Использовал уникальный меч, который мог менять форму. Нанбу замялся. Говорят, он убивал наших опытных джонинов пачками. Он замолчал. В кабинете повисла тяжелая тишина. Джонинов пачками. Ребенок, мечник, убивает элиту Канахи с такой легкостью. Туман, тихо пробормотал Хамура. Его лицо было пепельным. Каждое десятилетие они рождают таких убийц. Этот сопляк. Его голос дрожал от страха и возмущения. Урон по репутации. Урон по морали. Урон по городу колоссальный, продолжил Нанбу, переходя к описанию разрушений. Почтовые отделения, банки, склады снабжения, часть городской стены, важные объекты инфраструктуры уничтожены. Город в панике. Он сделал паузу. Советники Дайми и влиятельные аристократы в ярости. Требуют объяснений, как мы могли пропустить через границу таких мерзавцев. Как допустили такой урон? Лицо Хирузина стало тверже камня. Удар был нанесен. Болезненный и унизительный. По его авторитету. По безопасности его страны. Где они сейчас? Голос Хирузина стал низким, опасным. Они успешно отступили. Хокаге сама, ответил Нанбу, и в его голосе прозвучала неловкость. Наши силы стягивались к городу, но им удалось прорваться сквозь заслоны и уйти в сторону границы. Джирая ударил кулаком по столу. Проклятие. Ушли. Нанбу ждал. Он знал, что самое трудное еще впереди. Однако есть еще одно донесение. Голос Нанбу стал тише, но в нем появился оттенок благоговения. От отряда генинов, патрулировавшего недалеко от границы, тех самых, что встретили вражеский отряд, все взгляды сфокусировались на Нанбу. Генины, что они видели? Их джонин сенсей погиб в первой же стычке. Нанбу замялся. От руки одного из мечников. Оставшиеся генины были на грани уничтожения. Он сделал глубокий вдох, но им на помощь пришел человек. Кто? Спросил Минато, его взгляд был острым. Наш товарищ, ответил Нанбу, и в его голосе прозвучало уважение. Шиноби Канахи, патрулировал в том районе, по имени Майта Дай. По кабинету прошел еще один вздох, на этот раз удивление. Майта Дай, вечный генин, что он мог сделать против мечников? Генины, Майта Гай, Эбису и Генма доложили, продолжил Нанбу, и в его голосе появился оттенок чуда. Когда мечники собирались их убить, Майта Дай использовал технику, ту самую, о которой ходят легенды. Нанбу сглотнул. 8 внутренних врат. Наступила мертвая тишина. Лица Хирузина, Джираи, советников, Мината, все исказились от шока. 8 врат. Техника, снимающая все физические лимиты ценой жизни. Легенда. Миф для большинства. И ее использовал. Майта Дай, он открыл. 8 врата. Голос Анбу дрожал от благоговения перед силой и ужаса перед ее ценой. Врата смерти. Генины, они видели кроваво-красную ауру давления и разрушения вокруг. Он посмотрел прямо на Хирузина. Майта Дай, он сражался против 8 мечников тумана. В одиночку. Используя только тайдзюцу. Он сделал паузу, давая словам осесть. И он убил 4 из них, прежде чем его время истекло, и его тело обратилось в пепел. По кабинету прошел не просто вздох, рокот потрясения. 4 мечников тумана, убиты, одним человеком, вечным генином, использующим только тайдзюцу. Это немыслимо. 4, прошептал Джирая, его глаза были широко распахнуты. Мечники тумана сила, которая вместе может противостоять даже Каге, и 4 из них пали от руки одного человека. Мината сжал кулаки, его взгляд был невероятно острым. Скорость, сила, жертва. Майта Дай, тихо произнес Хирузин, его лицо выражало горечь и восхищение. Герой, явивший невероятную силу ценой жизни, чтобы защитить будущее Конохи, мы никогда не забудем его жертву. Он вернулся к столу, опираясь на него обеими руками. Груз власти давил. События разворачиваются стремительно. Удар по городу показал уязвимость нашего тыла и силу врага. Он посмотрел на Джираю и Мината. Но подвиг Дэя дал нам время и уничтожил половину их элитного отряда. Хирузин выпрямился. В его глазах загорелся стратегический огонек. Это меняет многое. У нас есть и хорошие новости. Пока мечники сеяли хаос в тылу, наша армия смогла использовать это. Когда силы Конохи оттянулись к городу, Мизукаге Тумана повел полномасштабную атаку на фронте. Он посмотрел на Джираю, как мы и предполагали, и как планировали. «Я отправил туда тебя и Цунаде», — продолжил Хирузин, глядя на Джираю. «Ваша задача была переломить ход сражения, ликвидировать лидера». Лицо Джираи стало тверже. «Мы справились, Хокаге сама», — ответил он. Его голос был мрачным, несмотря на успех. 3-й Мизукаге мертв. Мы уничтожили его в тяжелом бою. В кабинете повисла тишина, наполненная значимостью этого события. Смерть Каге. Огромная потеря для тумана. Их силы дрогнули, продолжил Джирая. Узнав о гибели Мизукаге, они потеряли боевой дух и отступили. Наш фронт устоял. Даже победил. Это действительно хорошая новость, тихо сказала Кахару. Ее голос дрожал от облегчения после всего услышанного ужаса. Хамура кивнул. Хирузин кивнул. Его лицо выражало усталость, но и решимость. Победа ценой жертв. Туман понес тяжелые потери. Лишился лидера. Но их элитный отряд все еще жив. Он посмотрел на Мината. 4 выживших. С легендарными мечами. Опасные. Наши границы должны быть усилены, сказал Хирузин. Патрули удвоены. Особое внимание секторам, граничащим со страной воды. И нужно донести информацию о силе 8 врат до всех наших элитных сил. Возможно, это знание сможет спасти еще чью-то жизнь. Он закончил свой доклад и приказы. Кабинет остался наполненным эхом услышанного, ужасом нападения, благоговением перед жертвой Дэя, значимостью гибели Мизукаге и мрачной реальностью продолжающейся войны. И теперь, где-то там, на территории страны огня, остался след от невероятной силы. След подвига Майта Дэя. Подвига, который спас жизни генинов Конохи. И показал миру, на что способна истинная сила воли, даже если она скрыта под маской вечного генина. Это была война, и ее цена была высока. И для Конохи, и для Киригакури, и для тех, кто оказался между молотом и наковальней. Глава 33. Траур под туманом. Каждый шаг давался с трудом. Ноги ныли, раны соднили, но мы шли. Нас 4. Я, Рюга Синси, Джуза и Райга. 4 теней, несущих бремя поражения, и 5 легендарных мечей павших товарищей. Путь обратно в страну воды казался бесконечным, выматывающим не столько физически, сколько морально. Тишина между нами была тяжелой, наполненной невысказанным горем и ужасом пережитого. Пейзаж медленно менялся, становясь более знакомым. Влажный воздух страны воды, запах соли от моря, контуры деревьев, покрытых мхом. Чем ближе к дому, тем сильнее давило осознание того, что нас ждет. Не триумфальное возвращение. Возвращение проигравших. Наконец, мы увидели их. Условленный пост у границы. Шиноби Киригакури. Но их вид он отличался от обычного. Плечи опущены, взгляды тусклые. Необычной настороженности, ни агрессии, только уныние, глубокая, въевшаяся печаль. Мы подошли, они узнали нас, мечников. В их глазах промелькнуло удивление, но оно тут же сменилось выражением скорби. Они видели, сколько нас вернулось. «Добро пожаловать домой», — голос одного из шиноби был тихим, лишенным энергии. «Что случилось?» — хрипло спросил Джуза. Его кубикибача тяжело покачивался за спиной. «Почему вы такие?» «Мы чувствовали, что произошло нечто ужасное, не связанное с нашей миссией напрямую». Шиноби удивленно посмотрели на нас. «Вы не знаете, мы были глубоко во вражеском тылу», — ответил Рюга, его взгляд был суровым. «У нас не было связи. Что произошло здесь?» «С армией?» Лица пограничников стали еще мрачнее. Им, видимо, было тяжело говорить об этом, но они начали рассказывать. Голоса их были глухими, полными боли и разочарования. «Армия, наша армия напала на лагерь Канахи на фронте», — говорил один. Его взгляд был направлен куда-то в пустоту. Битва была ужасной, яростной. «Поначалу мы побеждали, нас было больше». В его голосе прозвучало болезненное воспоминание о начальной надежде. Но потом, подхватил другой шиноби, его голос дрожал. Вдруг вспышка, огромный свет, и все остановились. На поле боя, мы увидели, третий сглотнул, его глаза наполнились слезами. Нашего Мизукаге, третьего, он лежал на земле весь в крови. На нас обрушились слова, как удары. Мизукаге, мертв. И рядом с ним, голос шиноби стал тише, полным ужаса. Стояли они, два саннина Канахи, Джирая и Цунаде. Шок, неверие, саннины, два из трех легендарных ниндзя. Они убили Мизукаге. Они победили его, подтвердил первый шиноби, его плечи опустились. Их саннины дали дух своим шиноби, показали, что их лидер жив, а наш пал. Боевой дух нашего войска рухнул, подхватил второй, лидер погиб. Мы потеряли волю к сражению. Советники Мизукаге, те, кто были со штабом, отдали приказ об отступлении, закончил первый шиноби, его голос был полон горечи. Битва проиграна, армия понесла огромные потери, мы отступили. Слова повисли в воздухе тяжелым, удушающим грузом. Поражение, масштабное поражение, не просто нашей миссии, поражение всей армии, гибель лидера. Мы стояли, четверо выживших мечников, и эта новость обрушилась на нас силой кубикибача. Наша собственная неудача, наши потери, они казались ничтожными по сравнению с масштабом катастрофы. Половина нашего отряда погибла в битве, которую мы проиграли, и наша деревня проиграла битву, потеряв лидера и армию. Наш собственный настрой, и так упавший от пережитого ужаса и поражения, рухнул окончательно. Туман проиграл дважды, половина элитного отряда и лидер деревни, все пали от руки Канахи. Путь через деревню был шествием сквозь траур, атмосфера была мрачной, темной, люди стояли на улицах, их лица были заплаканными, они оплакивали погибших, отцов, сыновей, братьев, мужей. Шиноби ходили без прежней мрачной решимости, их взгляды были пустыми, лишенными духа. Деревня скорбела, мы шли, неся мечи павших товарищей, наш собственный вид добавлял горя, мы были живым напоминанием о потерях. Наконец, мы добрались до резиденции, она казалась тихой, опустевшей. Нас провели в кабинет, где сидел старейшина, пожилой шиноби с мудрыми, но сейчас глубоко опечаленными глазами. Его звали Шиаджи, он был из тех, кто пережил многое, но даже он выглядел сломленным. «Добро пожаловать домой», его голос был тихим, полным боли. «Он увидел нас, увидел число вернувшихся. Мы уже знаем о фронте, о Мизукагесаме». Старейшина Шиаджи, начал Рюга, его голос был хриплым от пережитого и усталости. «У нас тоже плохие новости. Наша миссия провалена». Он сделал глубокий вдох, и мы потеряли четверых товарищей. Он начал рассказывать о миссии, о проникновении в страну огня, о хаосе в городе, об успехе на первом этапе, затем, о пути обратно, о встрече с отрядом Канахи, о Майтадее. Он написал его как вечного генина Канахи, который использовал легендарную технику тайдзюцу, которая дала ему невероятную силу. Он убил четверых из нас, голос Рюги дрогнул, когда он назвал имена павших мечников, Фугуки, Кушимару, Джинин, Игараши. Мы не смогли его остановить, его сила была невообразимой. Он написал масштаб разрушения на поляне, пепел там, где стоял Дай. Старейшина Шиаджи слушал, его лицо становилось все бледнее. Услышать о гибели четырех мечников, это был еще один ужасный удар, от руки одного человека, вечного генина, использующего тайдзюцу. Это было немыслимо. «Один шиноби Канахи», прошептал старейшина, Его взгляд был потерянным, обратил в бегство целый отряд мечников, убил четверых, его плечи опустились, его дух и так надломленный поражением армии и гибелью Мизукаге, рухнул окончательно под тяжестью этой новости. Легендарный отряд так разбит, он провел рукой по лицу, потери невосполнимы, его голос звучал устало, для деревни в это время. Он посмотрел на нас, оставшихся, вы принесли мечи, мы кивнули. Мечи павших были при нас. Хорошо, старейшина сглотнул. Их нужно сохранить. Он глубоко вздохнул, собираясь с силами. Ситуация в деревне тяжелая. Армия деморализована. У нас нет Мизукаге. Он посмотрел на нас. Сейчас идет процесс выбора. Рассматриваются кандидаты. Он сделал паузу, и его взгляд стал более сосредоточенным, почти политическим. Клан Каратачи предлагает своего кандидата, Ягуру. Я замер, Ягура. Джинчурики Трехвостого, я вспомнил знания из прошлой жизни, он силен, сказал старейшина, обладает полным контролем над своим хвостатым, его называют самым сильным шиноби в деревне, и в это время деревне нужен сильный лидер, безоговорочно сильный, я слушал, и мой разум связывал точки, гибель третьего Мизукаге, появление Ягуры как кандидата, Ягура, Джинчурики, и самое главное, в каноне именно Ягура стал следующим Мизукаге, им манипулировал Обито. Это было оно. Начало погружения Киригакури в еще больший мрак. Война, хаос, потери и теперь, манипуляция изнутри. Мой внутренний голос не ликовал. Он звучал холодно и тревожно. Канон сбывается. С ужасающей точностью. Гибель Мизукаге от саннинов. 8 врат, остановившие мечников. И теперь, Ягура, путь к марионеточному правлению. Киригакури вступает в свою темнейшую эру. Он сильный кандидат. Сказал Рюга, его голос был задумчивым, но Джинчурики, это риск, в военное время риск, это роскошь, которую мы не всегда можем себе позволить, ответил старейшина, деревне нужна сила, и быстро, он посмотрел на нас, отдохните, залечите раны, приготовьтесь к тому, что будет дальше, судьба деревни решается сейчас, он отпустил нас, мы вышли из кабинета, четверо выживших мечников тумана, усталые, израненные, с тяжелым грузом новостей, деревня скорбела, лидер пал, армия разбита, отряд элиты понес ужасающие потери, и в это время выбирается новый лидер, самый сильный, но потенциально опасный кандидат, связанный с кланом, который может иметь свои амбиции, и за всем этим надвигается тень манипулятора, я шел по коридорам резиденции, чувствуя тяжесть Хирамикария на поясе, мой собственный путь он тоже становился яснее. В мире, где сила восьми мечников пасует перед одним человеком, где легендарные мечи валяются в пыли, а лидеры погибают, выживает только тот, кто становится несокрушимым. Сила Дэ, его жертва, его пепел – это был урок. Урок о том, какой силы нужно достичь. И теперь я знал, что путь к ней лежит через еще большую безжалостность и готовность использовать любые средства. Киригакури вступает в темную эру, и я буду частью этой тьмы. Мой путь к абсолютной силе проходит через этот мрак. Глава 34. Возвращение к более силе. Шаги по знакомой улице Киригакури отдавались гулким эхом в пустом воздухе. Туман сгущался с приближением вечера, окутывая дома и скрывая взгляды. Я шел домой. После всего. После ада экзамена, после крови миссии, после ужаса перед Майта Даем, после потери товарищей и известия о гибели Мизукаге и поражении армии, усталость вдавила на плечи, но путь был знакомым. Дверь дома, знакомый запах и ощущение неправильности. Мама встретила меня в прихожей, ее глаза были красными, опухшими. Вид ее лица он тут же сказал мне больше, чем любые слова. Акио, ее голос был полон облегчения и боли. Она бросилась ко мне. И на этот раз не было колебаний или страха в ее объятии. Она прижалась ко мне изо всех сил, словно пытаясь убедиться, что я реален. Я обнял ее в ответ, чувствуя ее дрожь. Мой взгляд скользнул по прихожей, в сторону кухни, туда, где обычно был отец. Не увидел его. «Папа?» – спросил я, слова прозвучали глухо. Мама отстранилась, глядя на меня сквозь слезы. Ее взгляд был полон скорби. «Акио, твой отец?» Ее голос прерывался рыданиями. Он не вернулся с последней миссии. Она снова прижалась ко мне, плача навзрыд. «Твоя миссия, я так боялась, думала, и ты тоже. Боль, не моя, ее боль, горе от потери мужа, страх за сына, который живет в мире, забирающем жизни. Я стоял в ее объятиях, чувствуя ее слезы на своей одежде. Мой разум работал, отец умер, на миссии, мой якорь в этом мире, фигура, связывающая меня с этой жизнью, с этой семьей, с этой деревней, через его статус шиноби, ресурс, который исчез, на его место пришла пустота, ощущение изменившегося ландшафта, это было значимо, внутри, неразрывающая боль, как у нее, скорее холодное осознание, очередная потеря, очередное напоминание о цене этого мира, я оставался в ее объятиях еще некоторое время, позволяя ей плакать, слова утешения они казались неуместными, мой мир был миром смерти, но ее горе было другим, оно было человеческим, настоящим, и я не мог его разделить. Наконец, она отстранилась. Ее лицо было опухшим от слез, но взгляд стал чуть более спокойным. Я видел в нем боль, но и принятие, и страх. Страх за меня, теперь усиленный потерей отца. «Иди приведи себя в порядок», – прошептала она, проводя рукой по моей щеке. «Ты устал, ты вернулся». Я кивнул, поднялся в свою комнату, снял экипировку. Хиромекари осторожно поставил у стены, снял одежду, пропахшую туманом, потом, кровью, своей и чужой, посмотрел на свое отражение в тусклом стекле, раны от миссии еще не зажили полностью, синяки, порезы, но глаза в глазах не было скорби, только усталость и мысль, непрерывная мысль, я зашел в душ, горячая вода смывала грязь и кровь, но не стирала воспоминания, бой с Кагуя, ужас перед Даем, пепел. Тела товарищей, лицо матери, искаженное горем, и пустота там, где был отец, выйдя из душа, надел чистую, домашнюю одежду, сел на футоне, и погрузился в анализ, слабости, мои слабости, обнаженные в бою с Даем, моя сила, даже с Хиромикарием и всеми тренировками, оказалась ничтожной перед абсолютной скоростью и мощью восьми врат, страх, я познал абсолютный страх, этот шрам останется, но он урок, урок о том, какой силы нужно достичь, будущее, оно наступило, война, гибель Мизукаге, поражение армии, Ягура, Джинчурики, кандидат в лидеры, марионетка Обито, канон ускоряется, приближается время монстров, Обито, бессмертный, Камуи, способность, против которой бессильны даже сильнейшие, клетки Хаширамы, невероятная регенерация и сила, Обито, это угроза за гранью понимания большинства, он даже сильнее Каге. Мой нынешний уровень я ничто перед ним, пушечное мясо, нужна сила, абсолютная сила, как ее достичь, я не из клана, у меня ограниченный объем чакры, мои преимущества, аналитический ум, знание канона, скорость, точность, контроль, решимость, хиромекарий, стихии воды и молнии, и теперь, опыт столкновения с истинной мощью, я вспомнил героев канона, тех, кто достиг невероятного уровня бескланового наследия, Минато, желтая молния. Тоже не из клана, тоже, вероятно, не с огромным объемом чакры, хотя и выше среднего, но он стал легендой, как, скорость, гениальный ум, рефлексы, техники, техника летающего бога грома, Хирайшин, основанная на фуиндзюцу, искусство печатей, знание фуиндзюцу это тоже сила, сила, которая может компенсировать недостаток грубой силы, Минато одолел даже Обито и Девятихвостого в бою, невероятно, Джирая, еще один саннин. Тоже, кажется, не клановый, или из малоизвестного клана, но одолел несколько тел Пейна. Его сила, режим отшельника, сочетание тайбзюцу, ниндзюцу, гиндзюцу, природной энергии, опыт, мудрость, огромный арсенал техник. Они смогли, достигли уровня, превосходящего Каге, полагаясь не на клановый кепки гинкой, хотя у них были уникальные способности и контракты, а на упорные тренировки, интеллект, освоение сложных техник и режимов. А что мешает мне? Я знаю сюжет, знаю их историю, их силы, их слабости. Знаю слабости будущих врагов. У меня есть хиромекарий. У меня есть талант к тайбзюцу и киндзюцу. У меня есть стихии воды и молнии. У меня есть беспрецедентный контроль чакры для моего возраста. И самое главное, у меня есть опыт столкновения с силой, превосходящей все разумные пределы, и я не сломался. И у меня есть знание о том, что есть силы, которые могут меня уничтожить. Этот страх он станет топливом. Мой путь к силе должен быть похож на их путь, не полагаться только на один аспект, как Кагуя на грубую силу, или некоторые кланы на свой кепки гинкой, а развивать всесторонне, отточить тайбзюцу до абсолюта скорости и точности, довести киндзюцу с хиромикареем до мастерства, превосходящего других мечников, развивать свои стихии, воду для гибкости и скрытности, молнию для скорости и пробивающей силы, искать техники, не просто те, что преподают, искать основы, принципы, Как Минато нашел принцип Хирайшина, как Джирая нашел путь отшельника. Нужны техники, рефлексы, доведенные до инстинкта выживания, скорость, как у Минато, скрытность до уровня тени, ум, использовать знания сюжета, фуиндзюцу. Возможно, это ключ к новым возможностям, как для Минато. Я лежал на футоне, усталость накатывала, но разум работал, выстраивая новый план тренировок. План выживания и восхождения в мире, где появляются монстры. Если не могу взять масштабом чакры, возьму хитростью, знанием сюжета, скоростью и абсолютной безжалостностью. Уснул под тяжестью этих мыслей, под звуки далекого шума Киригакури, окутанный трауром и туманом. Следующее утро началось рано. Никаких раздумий, только действия. Физическая подготовка, бег до изнеможения, силовые упражнения, мышцы горели. Тайдзюцу, отработка комбинаций уклонений ударов. 2 часа чистой физической работы, чтобы тело забыло об усталости предыдущих дней и подготовилось к новому напряжению. Затем, медитация, недолгая, не для успокоения, для восстановления чакры. Очистить голову от лишних мыслей, только цель, только концентрация. И затем эксперименты. Время вернуться к Чидари. Я перебирал в памяти концепцию, анализировал предыдущие неудачи. Проблема, форма молнии, нестабильность. Как ее закрепить? Я сосредоточил чакру в ладони, придал ей свойства молнии, ощутил ее хаотичную энергию, готовый вырваться наружу. Попытался придать ей форму, треск, искры, боль. Не получалось. Снова и снова. Что не так? В какой-то момент, в отчаянии от очередной неудачи, я неосознанно смешал. Смешал чакру молнии в ладони с чакрой воды, которая тоже была моей стихией. Возможно, пытаясь использовать податливость воды, чтобы придать форму хаосу молнии. Результат был неожиданным. Треск стал другим. Искры изменили цвет. Энергия не вырвалась бесконтрольно. Она сгустилась. Приняла форму. Не идеальную форму острия, но светящуюся, вибрирующую, темно-фиолетовую или синевато-пурпурную энергию, которая держала форму в моей ладони. От нее исходил странный, пульсирующий звук. Я замер. Это не чидари. Цвет другой. Ощущения другие. Но это молния и вода. Смешанные, принявшие форму. Что это? Мой разум, хранилище знания из другого мира, начал поиск. Сочетание молнии и воды, элемент, рантон, стихия шторма, улучшенный геном, несколько шиноби из деревни скрытого облака, создает энергетические лучи. Внутри, шок, неверие, а потом, абсолютный триумф. Я не освоил чидари, но я создал кетки гинкай, случайно, объединив свои стихии. Это было невероятно. Компенсация моего низкого объема чакры, вот она, чистая, сконцентрированная сила в виде нового элемента. Мой план изменился в этот момент. Чидари это была лишь одна техника. Рантон это целый элемент, целый арсенал потенциальных дзюцу. Это была сила, о которой я не смел и мечтать. Она идеально подходила мне. Концентрированная энергия, не требующая огромного объема, но смертоносная. Я смотрел на пульсирующую, темно-фиолетовую энергию в своей ладони. Чувствовал ее потенциал. Это был ответ. Ответ на страх перед монстрами. Ответ на слабость. Ответ на все. Мой путь к силе только что обрел новое, ошеломляющее направление. Цена бесстрашия требовала силы. И я только что нашел путь к силе, которая могла сражаться с монстрами. Мой кетки гинкай. Моя стихия шторма. Глава 35 Рантон. Утро после возвращения было тяжелым. Не только от усталости после миссии Ранна-Дэ, но и от осознания новой потери. Образ материнских заплаканных глаз, пустота там, где был отец, все это давило, но не останавливало. Горе было фоном, а целью – выживание. А для выживания нужна была сила. Утренняя тренировка началась рано. 2 часа физической работы, бег, тайдзюцу, акробатика. Тело кричало от боли, но я гнал его вперед. Каждый удар, каждый прыжок – это подготовка к встрече с монстрами, которые, как я знал, уже существовали в этом мире. Это была цена. Цена того, чтобы никогда больше не чувствовать ужаса, который я испытал перед Майта Даем. После физической нагрузки, медитация, недолгая, сосредоточиться, восстановить чакру, очистить голову от лишних мыслей, оставив только цель, только концентрацию, и затем эксперименты. Время вернуться к тому, что я обнаружил случайно. Рантон, стихия шторма, фиолетовая молния, которая приняла форму в моей ладони. Я сосредоточил чакру, направил молнию, смешивая ее с водой. Ощущение было другим, не такое хаотичное, как при попытках Чидари. Это было ощущение двух энергий, сливающихся во что-то новое. Не безболезненно, все еще чувствовался треск, легкий удар током, но энергия сгущалась, принимая форму. Фиолетовая, вибрирующая, синевато-пурпурная энергия начала пульсировать в моей ладони. Она держала форму, не идеальную, но держала. Это было чудо. Кетки Гинкай, созданные мной, я начал экспериментировать с этой формой. Пытался придать ей более заостренный вид, сделать ее более плотной, направить ее вперед. Это было сложно. Энергия Рантона была мощной, но капризной. Не бездушно следовала приказам, а словно имела свой характер. Пробивная сила. Я направил сгусток Рантона в тренировочную стойку. Треск. Вспышка фиолетового света. Идеально чистое отверстие в дереве. Глубже, чем любой обычный удар молнии, который я мог создать. Мощность была огромной. Шум. Но техника была очень шумной. Громкий треск, похожий на разряд молнии, но с другим, более глубоким гулом. В реальном бою это мгновенно выдаст мое местоположение. Это не инструмент скрытности. Это инструмент разрушения. Я практиковал активацию техники снова и снова. Пытался сделать ее быстрее, более мгновенной. Концентрировал чакру, формировал рантон в ладони. Треск, вспышка, удар по цели. Каждая активация требовала значительного количества чакры. Я чувствовал, как мой запас истощается с пугающей скоростью. После нескольких часов интенсивных экспериментов, я остановился, задыхаясь. Тело дрожало от усталости. Чакра была на нуле. Я пробовал активировать рантон десятки раз, но эффективно использовать его, нанести удар с его помощью, я смог лишь пару раз. Осознал, что пока могу использовать эту технику лишь дважды в день, прежде чем полностью истощить свои ограниченные запасы чакры. Анализ. Мощность огромная. Пробивная сила невероятная. Идеально для преодоления защиты, но очень шумно и очень затратно. Два раза в день – этого недостаточно для длительного боя или серии устранений. Нужно либо увеличить запас чакры, практически невозможно быстро, либо уменьшить расход техники, возможно, через улучшение контроля и эффективности активаций, либо найти другие техники рантона, менее затратные. И, конечно, отточить скорость применения. В бою не будет времени на долгую подготовку. Я сделал перерыв, сидя у ручья, восстанавливая чакру. Мысли не останавливались. Я не супергений, который осваивает все мгновенно. Создание рантона было счастливой случайностью, результатом многих лет тренировок контроля воды и молнии и отчаянной попытки Чидари. Но теперь нужно было научиться этим пользоваться. И это будет долгий путь. После восстановления, я решил вернуться к другой идее, технике клона из молнии. Рантон – это мощная техника, но нужны и другие инструменты. Тактическое преимущество – отвлечение, паралич. Рюга Сенси показал мне принципы создания клона из воды, главы 26, как формировать его из элемента. Вода – моя основная стихия, и я успешно выучил базовые техники. Теперь постараюсь применить этот принцип к молнии. Я начал попытки создания клона из молнии, сосредоточил чакру молнии, пытаясь придать ей форму своего тела, не бездумно, а опираясь на принципы, показанные Рюгой для водяного клона, формирование оболочки, наполнение энергией. Результат был предсказуем, но все равно разочаровывающим. Треск. Сильные, но беспорядочные разряды. Энергия не собиралась в единую форму. Она просто выплескивалась наружу, причиняя более временно парализуя мою собственную руку. Это было похоже на самые первые попытки Чидари, глава 25. Только с другим типом энергии. Не получается. Молния слишком хаотична. Ей намного сложнее придать стабильную форму, чем податливой воде. Принцип может и похож, но реализация требует совершенно другого уровня контроля над хаосом молнии. Тот самый барьер, который был с Чидари, теперь встал и здесь. Я пробовал снова и снова. Десятки попыток. Сотни. Весь день. Боль в руке стала постоянной. Разочарование накапливалось. Создать форму – это была ахиллесова пята моей стихии молнии. Вечер. Я сидел изможденный, глядя на звезды, пробивающиеся сквозь туман. Рука болела и подрагивала от остаточных разрядов. Разум был напряжен. Анализ. Неудачи. Новые барьеры. Размышляя о рантоне, я вспомнил аниме «Даруя из облака». Он использовал рантон. Какие техники у него были? Не только мощные, требующие много чакры. Была техника лазерных лучей, менее затратная, насколько я помнил, накопление чакры молнии и воды, их слияние в рантон, и затем высвобождение в виде множества тонких, прямых лучей, атака на дистанции, возможность поразить нескольких противников сразу, менее концентрированная, чем фиолетовая чидари, но, возможно, и менее затратная, полезная для боя на дистанции, для поддержки. Анализ. Если я не могу освоить форму клона из молнии или концентрированный удар чидари, может, я смогу управлять рантоном иначе, выпускать его в виде лучей, это другая форма манипуляций, не создание стабильной копии, а формирование и направление энергетических потоков. Решил попробовать. Несмотря на усталость, поднялся, собрал остатки чакры, смешал воду и молнию, сформировал рантон в ладони, фиолетовый шар энергии. Попытался выпустить его в виде лучей, направить их. Результат – разочаровывающий всплеск. Энергия вырвалась неконтролируемым потоком, не приняв формы лучей. Просто мощный разряд, ударивший в дерево передо мной и оставивший глубокий след, но не лучи. Не подвластно пока. Я упал на землю, полностью изможденный. Чакра на нуле. Тело дрожало. Новая техника. Новый барьер. Три барьера за день. Освоить мощность рантон чидари, создать клона из молнии, сформировать лучи рантона, и все три непреодолимы пока. Я лежал, глядя на звезды. Страх от увиденной мощи, да, был заглушен усталостью и упрямством. Я не супергений, техники не даются мне сразу, даже с знанием из другого мира. Нужно работать, усердно, много, повторять, анализировать, искать другие пути. Мой путь, путь борьбы с собой, с границами своего тела и чакры, и путь борьбы с монстрами, которые уже существуют в этом мире. Завтра будет новый день, новые попытки, новые неудачи, и, возможно, крошечный шаг вперед. Цена бесстрашия требовала не только готовности убивать, но и готовности терпеть поражение в тренировках. И я был готов. Глава 36. Утро следовало за утром, каждый день отмечен болью и прогрессом. Ритм тренировок с Рюгой Кабурой Сенсеем был неумолим. Тайдзюцу оттачивало тело до предела скорости, Кендзюцу с Хиромикарием превращало меня в смертоносное оружие, контроль чакры становился абсолютным. Я чувствовал, как сила копится внутри, как каждый мускул, каждая клетка отзываются на мои приказы. Но в разуме крутились мысли о техниках, которые пока оставались вне досягаемости, о мощи рантона, которая была неконтролируема, о клоне из молнии, который распадался на искры. После серии изнурительных упражнений с мечом, когда пот ручьем стекал по лицу, а мышцы дрожали от напряжения, я решил, пора спросить. Тренироваться вслепую, полагаясь только на знания из другого мира и догадки, было неэффективно. Рюга-сенсей был моим наставником, он знал принципы, он мог помочь. Я подошел к Рюге-сенсею, когда он сидел у ручья, оттачивая свои парные клинки. Воздух был наполнен запахом стали и воды. Рюга-сенсей, начал я, стараясь, чтобы мой голос был прагматичным, лишенным излишних эмоций, как он учил. Я хотел бы посоветоваться с вами по поводу некоторых техник. Он отложил клинки, его взгляд был спокойным, но проницательным. Я слушаю, Акио. Вы знаете, мои стихии, вода и молния, сказал я. И я экспериментировал, пытался объединить их. Случайно создал нечто. Я сосредоточил чакру, и в моей ладони появился пульсирующий, фиолетовый сгусток энергии, рантон. Он трещал, вибрировал, но держал форму. Эта энергия, она мощная, пробивает защиту. Я направил ее в камень, небольшой взрыв, и в камне осталось чистое отверстие. Но она очень шумно активируется, и кажется, очень затратно по чакре. Я могу использовать ее всего пару раз в день на нынешнем уровне. Рюга-сенсей смотрел на рантон в моей ладони с нескрываемым профессиональным интересом. Его глаза сузились. «Интересно», — тихо проговорил он. Его голос был задумчивым. Объединение стихии – это кеккигинкай, редкость, стихия, шторма. Он узнал ее, я слышал о ней, используется в облаке, но никогда не видел в нашей деревне. Он посмотрел на меня. «Ты говоришь, случайно создал?» Я кивнул, придерживаясь своей истории. Пытался придать молнии форму, используя принципы, похожие на создание клонов из воды. И так получилось. Рюга-сенсей попросил меня продемонстрировать еще, показать активацию, попытку придать форму, мощь. Я выполнил, чувствуя, как чакра уходит, но стремясь показать максимум контроля и потенциала. Он анализировал мои движения, выражение лица, поток чакры. Его оценка была холодной и точной. Да, это рантон, огромная сила, и ты прав, она шумна и затратна. Вероятно, потому что ты пока не освоил ее полностью. Это новая энергия для твоего тела, ей трудно управлять эффективно. Он посмотрел на меня, но потенциал колоссален. Это может стать твоим главным оружием. Затем я перешел ко второй проблеме. Я также пытался создать клона из молнии. Вы учили принципам водяного клона, и вода – моя основная стихия. Но молния ей очень трудно придать стабильную форму, как клона. Она распадается на разряды. Рюга кивнул. Ах, клон из молнии. Да, такая идея ходила. Но она считается одной из самых сложных в освоении клонов. Молния – хаос. Создать из хаоса стабильную форму – это требует контроля, выходящего за пределы обычного. Намного сложнее, чем податливая вода. Он подтвердил мои опасения. Тебе не хватало понимания, как управлять формой молнии на таком уровне. Как закрепить хаос? Диалог перешел в детальный технический анализ. Рюга-сенси, увидев мой кеккигинка и стремление освоить сложные техники, не стал отмахиваться. Он начал объяснять принципы манипуляции элементальной чакрой на более глубоком уровне. Как стабилизировать энергию, как поддерживать форму, как уменьшить расход, делая технику более эффективной. Он говорил о том, как его опыт с водой, самой податливой стихией, может дать аналогии, но молния и рантон – это другие стихии, требующие своего подхода. «Твой контроль чакры высок, Акио», – говорил он, – «и у тебя есть уникальная стихия. Нам нужно интегрировать это. Твои тренировки изменятся. Мы будем работать над стабилизацией рантона, над уменьшением его затратности, над созданием других форм, не только этого, ударного вида». Он посмотрел на мою ладонь, где пульсировал остаточный рантон, «и будем искать подход к клону из молнии. Основы водяного клона ты уже знаешь. Теперь нужно применить это к хаосу. Это будет долго и трудно, но возможно». Он говорил с прагматизмом мастера, видящего перед собой сложный, но стоящий проект. Я слушал, впитывая каждое слово. Это было именно то, что мне нужно. Руководство. Понимание. Путь вперед. И еще одна новость, Акио, сказал Рюга, переводя дыхание. Его взгляд стал более серьезным, отражая реальность в деревне. Пока ты восстанавливался в деревне, приняли решение. Он посмотрел на меня. Совет старейшин и все главы кланов согласились. У деревни теперь есть новый Мизукаге. Мое сердце сжалось. Я знал, что он скажет. Ягура, произнес Рюга, Джинчурики Трехвостого. Его кандидатура была принята. Он продемонстрировал полный контроль над Биджу, и его сила неоспорима. В это время деревне нужен был именно такой лидер, безоговорочно сильный. Я слушал, и мой разум связал последние точки. Гибель третьего. Победа Саннинов. Подвиг Дэ. И теперь, Ягура, Джинчурики, контролируемый, марионетка, канон, внутри, холодное осознание. Путь Киригакури во мрак окончательно определен. Лидер, марионетка внешних сил. Деревня будет управляться из тени. Хаос, которого я ждал, он теперь придет и сюда, изнутри. Это ужасало и в то же время подтверждало правильность моего пути. Пути к силе, независимой от деревни. Я посмотрел на Рюгу-сенсея. Он видел силу. Он видел потенциал Ягуры. Он видел нужного лидера для деревни в это время. Он не знал о тени, которая стоит за Ягурой. Это знание было только у меня. «Понял, сенси», — ответил я, мой голос был ровным. Внешне — принятие новости о новом лидере. Внутри — осознание масштаба грядущей катастрофы и своего места в ней. «Твои тренировки станут еще более важными, Акио», — сказал Рюга, глядя на меня. «С новым Мизукаге, деревне потребуются мечники, сильные мечники». Он посмотрел на Хиромекари. «И тебе потребуется вся сила, которую ты можешь обрести, и тебе придется научиться сражаться в мире, где даже лидеры могут быть сложными». Я кивнул, мой путь стал яснее. Тренировки, освоение рантона, клон из молнии, лазерные лучи, все, что даст мне силу. Силу, чтобы выжить в мире, где монстры обито, манипулируют лидерами, где сила Дэя может стереть тебя в пепел. Мой кеккигинкай, мой шанс, мой арсенал, моя гарантия.